Нет, не готова. Ей хочется другого общения и других разговоров. Пусть не о детях, о книгах, о театре, о живописи, о том, что хоть на миг вернет ее к прежней жизни. Почему Павел с легкостью и удовольствием делает ей подарки? Он состоятельный человек. Но Зина уверена, будь он беден, все равно бы придумал, как доставить им радость. Павлу не скучно с детьми. Она ни разу не видела, чтобы он отдал их с гримасой усталости. Конечно, соседу не приходится сидеть с ними столько, сколько Игорю, но ведь и Зине они не надоедают. Павел обладает поразительной эрудицией и не стесняется признаваться в том, чего не знает. Павел может утешить шуткой, каламбуром, а то и резким окриком. Павел, Павел, Павел, Петров. Вот что самое пошлое и ужасное. Она думает о постороннем мужчине. Она сравнивает его с собственным мужем. Она дрянная женщина, плохая жена, никудышная мать. Она ревнует Павла к его красоткам, не имея на то никакого права. Преступление для порядочной женщины. Петров обещал подвезти Игоря на вокзал. Когда он зашел к ним утром и увидел Зинино лицо, брови его поползли вверх. «На маскараде ты можешь изображать пареную свеклу». «Без костюма». «Не твое дело», — огрызнулась Зина. «От тебя муж никогда не уезжал?» «Да и слава богу! От меня, к счастью, даже жена никогда не уезжала. Игорь, ты готов? Я буду ждать в машине». Зина обняла мужа. Она прижалась к нему изо всех сил, будто пыталась напитаться его любовью или, напротив, отдать свою энергию, извиниться, защитить. «Петров будет нервничать», — подумал Игорь. «Вдруг она опять начнет реветь?» «Все хорошо», — оторвал он от себя жену. Зина держалась цепко. «Я приеду при первой возможности». «Поход через 2 месяца. Обязательно вырвусь до этого. Ну, все, все, все. Неудобно. Человек ждет. А ты подумай насчет квартиры, ладно? Наведи тут справки». Зина разжала руки. «Зачем он опять об этом? Да еще при расставании». Она смотрела на мужа и ждала каких-то других слов. Он взялся за ручку двери. «Ты любишь меня?» — спросила Зина. «Конечно». — быстро ответил Игорь, чмокнул ее в щеку и вышел. Они ехали молча. Петров не считал нужным вести светскую беседу. «Обойдется, лейтенант». Игорь думал о жене и детях. Он оставляет их в трудном положении. «Но что я могу сделать?» Этот вопрос Игорь всегда задавал себе в ситуациях, которые требовали от него решительных поступков. И означал вопрос не «что именно я должен сделать», а «я ведь ничего не могу сделать». Игорь давно усвоил простую истину. Все проблемы способны разрешиться без его участия. Худо-бедно, хорошо ли, плохо ли, но все в жизни как-то устраивалось. И если ему не хотелось проявлять активность, тратить силы и время, то он и не напрягался. В школе преподаватели и родители постоянно твердили, что надо учиться лучше и троечнику не поступить в вуз. Игорь пальцем не пошевелил, чтобы поднять успеваемость. Закончил школу, отец повез его в Севастополь и с помощью старого приятеля затолкнул в военно-морское училище. Выходит, правильно, Игорь не насиловал себя, не корпел над учебниками. Он не виноват, что жалования не выплачивают. В таком положении полстраны, ни одна Зина. И он здорово придумал с квартирой, с этими деньгами. Они бы несколько лет горя не знали. Выход есть, решать должна Зина. Не хочет, пусть сама и расхлебывает. «Паша», — прервал он молчание, — «Зина скоро должна получить мою зарплату, а пока... Ну, в общем, у нас напряженка. Ты ей тут не мог бы одолжить немного?» «Без проблем. Вот спасибо. Игорь вздохнул с облегчением.